«А мы-то каким боком?» – удивился глава разведки. «Восстание в Каталонии и землях басков считают наших рук делом», – пожал плечами граф де Бриен. «Мои люди там точно не при делах», – отмел подозрение Агюст де Бурбон и продолжил развивать мысль. «Сошлемся на то, что барон Корф и князь Лопухин хотят сегодня поужинать с нами, дескать там возможно и поймем суть происходящего. Да, лучше сказать, что мы инициировали встречу, вроде как почувствовали тонкую игру, но за отсутствием твердых доказательств решили прояснить все лицом к лицу, как-никак Испания, это наша чувствительная зона», — сформулировал изворотливый дипломат. «Согласен», — кивнул бастард и тут же был отвлечен адъютантом. «На связи его величество», — доложил юный офицер. «Соединяй», — распорядился герцог Менский, переглянувшись с коллегой, вовремя они успели выработать единую позицию. «Что скажете?» В голосе Луи Французского сразу чувствовался упрек, а дальше он перешел едва ли не на рык. «Почему я узнаю о заговоре в соседней стране из новостей? К вашему сведению, только что имел пренеприятный разговор с Генрихом Винчестером. Этот гад пока еще не дошел до прямых обвинений, но буквально сочился ядом и прозрачно намекал на то, что мы решили под шумок свалить Изабеллу Испанскую ради ее африканских колоний, а заодно решаем вопрос с басками и Каталонией. Ваше Величество, ситуация запутанная, к сожалению, у нас пока нет уверенности в сделанных выводах. Анри де Ломини, несмотря на риск, заранее подстелил соломки, дескать версии не делились, так как ее нужно проверить. В случае ошибки теперь можно было сослаться на спешку и ажиотаж, возникшие вокруг испанского заговора. Это и плохо. Львом проревел Валуа, вам, господа, должно быть известно, что подлетное время ракет средней дальности от соседней державы до Парижа составляет всего несколько минут, и это преступление не знать, что там творится. Где ваши тесные связи с Идальго и Грандами, о которых вы недавно хвастались, где самая большая шпионская сеть в Европе, где агенты влияния? Вы хоть понимаете, что половина аристократов Испании имеют родственные связи во Франции, и при всем этом ваш сюзерен узнает о бунте из новостей? Ваше Величество, дело в том, что даже высшая аристократия Кастилии, Леона и Арагона не понимает, что происходит. Это указывает на то, что с высокой долей вероятности в деле замешан внешний враг. Герцог Менский осмелился аккуратно выдвинуть свою гипотезу. Какой мощный вывод! Я прямо в восхищении от вашей невероятной работы. Бюджет в миллиарды франков, сотни шпионов, прикормленные главы кланов, и мы имеем рассуждения на уровне сплетен. Сарказм так и сочился из уст Людовика Валуа. Мы подозреваем русских, подключился граф де Бриен. Возможно, операция с принцессой Хуаной, это дымовая завеса, таким образом они захватили наследницу, а теперь планируют экспансию на Пиренеи. Вы, наверное, слышали историю со звездой Гранады в Москве, есть свидетельство того, что юная Хуана Кастильская по уши влюблена в графа Соколова, который неспроста получил корону Гранады. Возможно, Романовы сумели разыграть эту карту, тут же набросал Агюст де Бурбон. Хаймем покушение на Изабеллу, Хуана как будущая наследница и регент в лице графа Соколова, Луи Французский, впитавший интриги с молоком матери, мгновенно выстроил версию. Басков и каталонцев использовали в темную, чтобы они закрыли границы с Францией, а русские спокойно войдут в Испанию через Гранаду и захватят Мадрид. Там часть аристократии еще и будет помогать законной наследнице, выдал изворотливый дипломат. Так вот почему Генрих Винчестер так яростно настаивал на ограничении контингента, возможно, он что-то знает, сюзерен на автомате подгонял факты под новую гипотезу. К тому же лайми могут подозревать нас в сговоре с русскими, поддакнул Агюст де Бурбон, поэтому заранее предупредили о последствиях. Надо признать, эта версия многое объясняет, однако твердой уверенности в правильности интерпретации событий у нас нет. Хитрый лис де Бриен оставлял за собой возможность переобуться. Что вы намерены предпринять, чтобы окончательно прояснить ситуацию и дать мне возможность выступить с твердой позицией относительно действий Российской империи на Пиренеях? Слова Валуа хоть и звучали грозно, но повелитель явно оттаял и больше не считал своих подчиненных бездарными тупицами. «Мы сегодня ужинаем с князем Лопухиным и бароном Корфом, неофициально, в формате 2:2», – проинформировал бастард. «Попытаемся вывести русских на откровенный разговор, подадим все под соусом возможного союза или противостояния с нами», – развил идею ушлый дипломат. «Они могут купиться на ваши посулы и угрозы и выдадут правду», – довольно резюмировал лидер Франции и добавил: «Ничего им не обещайте, Главное решение мы примем после того, как поймем, что, собственно, происходит. Испания всегда была одной из величайших держав на планете. Еще относительно недавно мощные когорты конкистадоров огнем и мечом подавляли жутких колдунов империи ацтеков и майя. Грозные идальго столкнулись с опасной, древней магией и до сих пор вели войну в непролазных джунглях Амазонии, где сам лес выступил на стороне туземцев. Только значительное технологическое отставание не позволило коренным жителям Нового Света выдавить захватчиков с материка. В этой экспансии Лондон, Мадрид и Париж выступали то союзниками, объединяясь против индейцев, то конкурентами, объявляя ограниченные войны за ту или иную колонию. Совсем недавно отгремела резня на Карибах, когда богатые золотом и серебром острова переходили из рук в руки. Британские каперы, французские буконьеры с азартом резались с испанцами в Новом Свете и вежливо раскланивались при встречах в Монте-Карло или Баден-Бадене. То была странная дружба с улыбкой на лице и ножом за пазухой, но тем не менее интересы держав слишком сильно переплелись за прошедшие столетия, поэтому винчестеры не могли позволить пропустить мимо себя попытку смены династии в Мадриде. Император самой сильной державы на планете лично включился в ситуацию и стал активно мониторить происходящее, как обычно, ища выгоду для ненасытной Британии. Я имел жесткий разговор с хитрым лисом Валуа, предостерег португальцев и русских, начал совещание Генрих Винчестер, однако, пока у нас нет ясной позиции по поводу происходящего. Ваше Величество, осмелюсь заметить, что подобная неразбериха в любом случае выгодна нам, можно попробовать под шумок забрать себе колонии Мадрида. Недалекий глава Форин-офиса высказал первую пришедшую в голову идею. Можно дестабилизировать север Испании и затеять смуту на юге Франции. Те же баски с нашей помощью с радостью ухватятся за возможность восстановить свой суверенитет, а то и полыхнет Наварра, взял слово глава МИ-6. Если вы позволите немного поддержать сепаратистов, то Франции и Испании долго будет не до развития своих заморских территорий. Звучит неплохо. Одобрительно кивнул жадный до чужого Генрих Винчестер. Тем не менее, вначале следует разобраться в причинах текущего кризиса и идентифицировать виновного, иначе можем попасть в неудобное положение. Да, Ваше Величество, мы разберемся, дружно заверили сановники. Глава 5. Секретные переговоры. Хуану перевезли в российскую резиденцию, связи с девушкой нет, капсула откроется через пару дней, но самое главное, принцесса больше не заложница бунтовщиков. Сибовцы взяли в плен большую часть мнимых бодигардов, думаю, молчать они не станут и вскоре прольют свет на происходящее в Мадриде. Считаю, что на данном этапе моя роль в конфликте в Испании завершена, как там оно получится с королевой Изабеллой и кто в итоге будет властвовать в Мадриде меня касается постольку поскольку. Королевство Гранада хоть формально и вассал Кастилии, но исторически имеет такие широкие права автономии, что проще назвать его независимым государством. Теперь если власть в стране вернется к правящей династии, то мне зачтется спасение наследницы, если вдруг Мадрид охватит смута, будет непросто, но Бабдиль границы удержит, он это делал до моего воцарения, а теперь с ожившей реликтовой рощей и пробужденными бастионами артефактами сможет размазать в горах любую армию. Правда, многие коммерческие проекты придется заморозить, возможно, отношения с новой властью не сложатся. Однако это тот фактор, на который вряд ли смогу повлиять, не с моими силами ввязываться в борьбу за трон одной из самых могущественных колониальных держав на планете, и без того сделал уже довольно много, освободив Хуану. В общем, умываю руки и настраиваюсь продолжить свою рабочую программу в Женеве. Кстати, за счет обретенной славы, сюжеты с моим полетом показывают на всех телеканалах, ожидаю повышенный интерес к своим бизнес-предложениям. Однако на сегодня у меня есть еще одно обязательство, требуется помощь барону Корфу и светлейшему князю Лопухину в их переговорах с французскими коллегами. Учитывая, что оба вельможи помогли мне словом и делом в ситуации с принцессой Хуаной, следует отработать по полной. Как понимаю, мое участие обусловлено тем, что лично расколол баронессу Кьерузинати. Глава СИП надеется, что смогу помочь с ее боссом Луи Агюстом де Бурбоном, главой французской разведки и бастардом Людовика Валуа. Миссия важная, так что готовлюсь. Тренировка в моем случае – это набор массива различных сведений. Пробегаю глазами по статьям в сети, знакомлюсь со сплетнями высшего света, запоминаю разные инциденты, которые связывали с герцогом Мэнским. Расчет простой, помощник переварит мегабайты информации – в голове возникнут связи, ассоциативные ряды и прочее, тогда смогу более тонко понимать отсылки бастарда во время беседы, возможно, нащупаю его слабое место. В противостоянии подобного уровня важна любая мелочь, надеюсь стать той песчинкой, что перевесит чашу весов в пользу Российской империи. Готовишься к встрече, в библиотеку, в которой я лопатил информацию, вошел барон Корф. Да, знакомлюсь с официальной биографией ваших оппонентов и ближайшего окружения, чтобы хотя бы понимать, о чем вы будете говорить, отвечаю, как есть. Заварил ты кашу со спасением принцессы Хуаны, ошарашивает глава СИП и поясняет, появилось мнение, что события в Мадриде, это наших рук дело, а принцессу Хуану мы не спасли, а наоборот взяли под контроль, чтобы шантажировать королеву Изабеллу. Черт, кому такое могло прийти в голову? На мой взгляд, довольно фантастическая версия. Нас долгое время пытаются демонизировать в Европе, поэтому даже самая откровенная чушь воспринимается серьезно, а сейчас возникло довольно много вопросов. Хуана могла бы прояснить часть из них, но, пожал плечами Модест Андреевич, а если мы вытащим ее раньше, она сможет опровергнуть сплетни. Были у меня идеи, как открыть капсулу. Ее высочество могла бы призвать верных Идальго, их немало путешествует по Европе, тогда можно выпустить ее из-под нашей плотной опеки, после этого в глазах многих девушка станет самостоятельной политической фигурой, а мы лишь благородными спасителями, а не манипуляторами, ответил барон Корф. «ММ могу попробовать раскрыть капсулу, кстати можем прийти на ужин вместе с Хуаной, и в нужный момент засветиться перед публикой, ничего не обещаю, но есть не нулевая вероятность успеха, было бы весьма кстати». Боюсь, что нашим аргументам против герцога Менского противопоставит версию о российском участии в свержении правящей династии Испании. Силовик ни в чем меня не упрекал, но сам понимаю, что из-за моей инициативы пала тень на дом Романовых, а люди в черном в итоге указали на инициатора бунта. Хочется узнать, кто все это затеял. МММ пленные выдали версию, однако она нуждается в проверке, рано говорить об окончательных результатах. «В спешке можно озвучить дезинформацию и попасть впросак», – рассудительно ответил Модест Андреевич, – «поделюсь с тобой данными, но ты их пока не то что не озвучивай, даже для своих раскладов не бери во внимание». «Принято, беру листок из рук барона Корфа, читаю и при нем же сжигаю магическим пламенем». «Что сказать? Интересно, девки пляшут. Понимаю, почему глава СИП решил все перепроверить. Однако времени немного, пойду поработаю с капсулой». Немедленно выдвигаюсь в апартаменты, выделенные принцессе. Около артефакта дежурит офицер СИП, рядом находятся две фрейлины, их тщательно проверили, да и помню их по визиту в Москву. Полагаем, что они абсолютно верны и не имеют отношений с заговорщиками. Хотя на 100% уверенным быть нельзя, однако и оставить принцессу без ее ближайшего окружения в чужом поместье тоже неприлично. Барон Корф нашел компромиссный вариант. Испанские аристократки служат своему сюзерену под пристальным присмотром действующих агентов. Так, я в комнате, еще раз осматриваю капсулу. Ранее поверхностно изучил саркофаг после того, как сдались ребята в черном. Защита мощная, как раз сделана против того, чтобы ее открыли извне. В аурном зрении прибор выглядит как раскаленная болванка, к которой не знаешь где притронуться. Все обвито подвижными жгутами энергии, за яркой картинкой теряется суть. Пытаюсь приноровиться к ослепительному свету и понять внутреннюю структуру артефакта высшей защиты. Уверен, древние должны были оставить механизм экстренного открытия на всякий пожарный случай. Обычно, расшифровывая работу девайсов прошлого, начинаю с тестов отдельных блоков и узоров, пропускаю через них толику энергии, фиксирую ответную реакцию, собираю статистику и потом на основании десятков, а то и сотен экспериментов делаю выводы. Только в данном случае все и без того бурлит маной, куда тут и что добавлять. Мое воздействие тупо не даст результата, или скорее не смогу его правильно зафиксировать. Увеличить силу воздействия, так саркофаг как раз настроен на работу против атак извне, тем не менее пробую мощный сигнал. Как и полагал, в месте контакта щиты автоматически усиливаются. Однако улавливаю некую закономерность. Часть контуров имеют широкие, мощные каналы, а другие как бы спрятаны в их тени. Что это? Возможно, тот самый механизм открытия. МММ нет, вижу, что тонкая сеть опутывает едва заметную ауру Хуаны Кастильской. Скорее всего, это та штука, что вводит принцессу в состояние анабиоза. ведь ей нужно пролежать в магическом гробу несколько дней, а то и недель, будучи в сознании тут и недолго сойти с ума, а так поспит и не заметит, как прошло заточение. А что, если ее разбудить? Возможно, случится трагедия, или автоматика выпустит девушку наружу. Однако подобные эксперименты следует проводить в петле. Оборот первый. Целенаправленно направляю ману в контур, отвечающий за заморозку параметров жизнедеятельности, тем самым пытаюсь перегрузить систему. Задача непростая, силовой щит создан для того, чтобы исключить любое проникновение извне. Однако мое аккуратное воздействие, окутанное аурной энергией, не воспринимается как агрессия, поэтому тонкий лучик силы проникает в нужное мне место. Дальше словно щупом пытаюсь найти ту самую кнопку, отвечающую за магический сон. Одновременно посылаю Хуане мысленные сигналы, чтобы зафиксировать ее пробуждение. Бах! Кажется, что-то внутри сломалось. Михаил, словно птичка, попавшая в клетку, бьется мысль принцессы. «Привет, как ты?» Говорю с девушкой, капсула Е временем что-то не думает открываться. «Я что еще в артефакте?» Почему проснулась? Не могу дышать, тут тесно. Черт, состояние принцессы резко меняется, истерика прогрессирует по нарастающей, у нее явный приступ клаустрофобии, ко всему вокруг саркофага поднимается энергетическая буря. Возвращаюсь на точку старта. Оборот второй. Вроде разбудил, однако никакого автоматического открытия капсулы не последовало. Возможно, есть время задержки, которое Хуана явно не выдержит. Как вариант, артефакт сканирует окружающее пространство и считает, что безопаснее полежать внутри, ну или нужно сымитировать экстренную ситуацию. ХММ, может, стоило подождать и посмотреть, чем завершится истерика принцессы. Перебираю варианты, в моменте проще всего попробовать сделать мир вокруг иллюзорно безопасным. Всем выйти из комнаты, деактивируйте любые артефакты, находящиеся в помещении. Отдаю распоряжение сибовцам и фрейлинам. Логика следующая, капсула может ненадолго открыться, чтобы спасенный человек мог оценить обстановку снаружи и в случае опасности еще раз активировать артефакт и возобновить анабиоз. В общем, как только все покинули команту, а колдуны деактивировали артефакты, опять начинаю шурудить тонким щупом внутри девайса. В этот раз действую гораздо увереннее, Хуана просыпается, тоже выбегаю из зала, правда не прекращая ментальную связь. «Где я?» — сходу спрашивает принцесса. «Сейчас капсула откроется, выходи из нее», — вру, чтобы успокоить девушку, сам не знаю, получится или нет. Ша-ха-ха-ха-ха, аурным зрением вижу, как растворяется силовой кокон, получилось. Возвращаюсь на точку старта. Так времени реально в обрез. Хуана Кастильская после короткого ознакомления с произошедшим спешно приводит себя в порядок. А это, скажу вам, совсем не тривиальная задача, благо фрейлины под рукой, а люди барона Корфа предусмотрительно вывезли из испанской резиденции гардероб, косметику и украшения ее высочества. Так что остались сущие мелочи, ванна с лепестками роз, пилинг, маникюр, макияж, прическа, выбор подходящего наряда. У обычной женщины на все эти процедуры может легко уйти пару дней, в случае с принцессой смело умножаем эту цифру на 10, так что станет понятно, как сильно торопилась девушка. В целом у нас сегодня ужин в ресторане «Бавария». Не знаю, случайно выбрали это заведение или старшие товарищи тем самым хотели потроллить Агюста де Бурана, но ничего не имею против немецкой кухни. Принцесса Хуана в последние часы не сходит с экранов телеканалов, ну и я локально прогремел со своим полетом, поэтому, чтобы раньше времени не вызвать ажиотаж, прибудем в заведение инкогнито, войдем через служебный вход прямо в арендованную кабинку, которая, кстати, расположена по соседству с той, что зарезервировали для встречи в формате 2:2. Ресторан солидный, часто используется для тайных совещаний и переговоров. Поэтому там предусмотрены пути конфиденциального прибытия и отбытия гостей, в то же время всегда можно выйти в общий зал, чтобы полюбоваться на публику, послушать живую музыку, а то и потанцевать под аккомпанемент самого настоящего оркестра. В общем, идеальное место для встречи рыцарей плаща и кинжала. Мы с Хуаной успели вовремя, прибыли заранее, так чтобы не входить в помещение под пристальными взглядами офицеров французской разведки. «Вы готовы седлать заказ?» Официант явно узнал нас, поэтому слегка тушуется. С одной стороны, нужно обратиться к принцессе Хуане ее высочества, но соблюдая инкогнито делать этого категорически нельзя. «А что вы порекомендуете?» Доброжелательно улыбаюсь, чтобы парень лишний раз не напрягался. Шеф лично готовил гуся с вишневым вареньем, только что вынули из печи сдобные булочки, а чуть позже поспеет печеная телятина по секретному баварскому рецепту. Официант выдал все самые вкусные, возможно, блюда тяжеловатые и не сочетаются друг с другом, но меня все устраивает. Я чертовски голодна и готова съесть даже подошву от своих туфель, поощрительно улыбнулась Хуана. Девушка благодарна за спасение, наверное, поэтому ведет себя выше всяческих похвал. Несите все вышеперечисленные, добавьте ягод, фруктов, сырную тарелку и пару бутылок лучшего красного вина. Даю парню отмашку. Вскоре на нашем столе появляются разные закуски. Свежие булочки со сливочным маслом просто изумительны, вещь калорийная и к ужину вряд ли подходит, однако мы с Хуаной уплетаем лакомство за обе щеки. Пусть это не пирожки из таверны, но реально вкусно. Следом приносит небольшие комплименты от заведения. Знаменитые немецкие колбаски, соленья, бублики с разными начинками, запеченный картофель с салатами, какая-то мелкая жареная рыбка. В общем, двум голодным молодым людям не до разговоров. Я толком не ела в последние дни, потом лежала в капсуле, а после пробуждения даже не успела перекусить. Пожаловалась Хуана, видимо, оправдывая свой волчий аппетит. Тоже с утра маковой росинки в Арут не было. Вначале спасал тебя от бодигардов, потом думал, как вызволить из капсулы. Улыбаюсь принцессе. Лично мне нравится, когда девушки нормально едят, а не клюют из тарелки, как подбитая птица. Кстати, принесли того самого гуся. На мой взгляд, это, конечно, изрядное извращение есть жирную, жареную птицу с вареньем, однако на удивление получилось неплохо. Кисло-сладкий джем дал интересное сочетание с мясом. Они еще в качестве гарнира положили печеные яблоки и груши, фрукты, пропитанные соком, тоже необычайно вкусны, хотя, как по мне, картошка или гречка с луком смотрелись бы куда более гармонично. Знаешь, все вкусно, к тому же голод – лучшая приправа к пище. Но после твоего фрукта даже самые изысканные блюда ощущаются слишком пресными, нет той яркости, феерии, поясняет принцесса, что-то придирчиво выбирая на тарелке. Так, семечко у меня есть, только нам нужен цветочный горшок с землей, в принципе можно попробовать в качестве основы стола или вот эти деревянные панели, но не хочу портить интерьер, на самом деле для деревца необходима органика. О-о-о, хочу волшебных фруктов. Хуана Кастильская восторженно захлопала в ладоши, словно маленькая девочка. Она хорошо держится, ведь мы пока даже точно не знаем, что произошло в Мадриде и жива ли королева Изабелла. Рад, что девушка отвлеклась от хандры и тревог. Вы бы не могли принести горшок с землей, обращаюсь к официанту. Да, конечно, вышколенный слуга не задает лишних вопросов, видимо, привык к чудным просьбам аристократов. Давай пока выпьем за твое спасение. Поднимаю наполненный бокал. За тебя, мой верный рыцарь. В ответ улыбается принцесса. В это время в моей голове звучит сигнал. Это барон Корф оповестил меня о своем прибытии. Впрочем, и сам наблюдаю повышенную активность вокруг соседней кабинки. Явно сильные одаренные проверяют все вокруг. Потом прошли и техники, а следом несколько колдунов установили мощный полог тишины. Его можно пробить, только сделать это незаметно для человека, его установившего, не получится. Но глава СИП имел козырь в рукаве, и на этот случай у нас с ним необычные парные артефакты, которые вроде как смогут преодолеть помехи и создать устойчивый канал в непроницаемой пелене. Так что жду, когда знакомая аура Модеста Андреевича пересечет незримую черту, и после этого активирую прибор. Однако ничего не происходит, артефакт вибрирует, но ответа нет. Хаймэм, возможно, глава СИП еще не включил свою половину, он ведь не видит меня. Да и трудно ожидать откровений в самом начале встречи, скорее всего вельможи сделают заказ, подождут, когда официанты удалятся из вип-комнаты, обменяются ничего не значащими фразами о здоровье общих знакомых, погоде, бзззз, мои размышления прерывает сигнал контакта, а прямо в голове начинают вплывать звуки, издаваемые в соседней комнате. Глава 6. Секретные переговоры. Продолжение. Князь Лопухин и барон Корф прибыли в ресторан первыми. Хотя по факту технические специалисты французов совместно с русскими коллегами еще за пару часов до встречи осмотрели помещение на предмет прослушки, установили защитные артефакты и разместили дежурные посты охраны. Несмотря на неофициальный характер мероприятия, меры безопасности никто не отменял, поэтому в зале ужинали несколько боевых групп медведей и жандармов. Другим агентам повезло меньше, Они заняли свои посты на близлежащих улицах. К заведению даже подогнали мобильные командные центры, прячущиеся в неприметных микроавтобусах. Двум службам не позавидуешь, требовалось соблюсти некий баланс, сохранить встречу в секрете от вездесущей прессы и в то же время обеспечить должный уровень безопасности. То есть по факту приходилось выполнять взаимоисключающие задачи, однако профессионалы пока справлялись, правда прикладывая немалые усилия. Кстати, поэтому сановники прибыли на непримечательных автомобилях, использовали черный вход и незаметно, по служебной лестнице поднялись в VIP-комнату. «Добро пожаловать!» – широко улыбнулся Андрей Васильевич, встречая гостей. «Давно не виделись», – радушно ответил Анри де Ломини. «Бонжур!» – поклонился герцог Менский, внимательным взглядом оценивая своего подтянутого коллегу. «Рад встретиться!» – учтиво кивнул барон Корф. «Прошу к столу!» – предложил канцлер и добавил. «Мы взяли на себя смелость сделать заказ, надеюсь, ни у кого нет предубеждений против немецкой кухни. О, я обожаю колбаски с квашеной капустой, хотя в Париже их считают слишком вульгарными, наверное, в моих жилах течет немецкая кровь», – пошутил Огюст де Бурбон. «А меня немцы злят, их виноделы, над которыми мы совсем недавно насмехались, сумели обойти французов по некоторым позициям. Граф де Бриен мог поговорить на любую тему и выглядеть компетентным, что неудивительно для человека, занимавшего пост министра иностранных дел». Вскоре официанты одно за другим стали приносить блюда и напитки. Персонал заранее предупредили, что гости будут обслуживать себя сами, поэтому салаты, закуски, перемены блюд, десерты и вина были принесены сразу, дабы никто больше не беспокоил вельмож. Некоторое время сановники обменивались ничего не значащими фразами, передавали друг другу кушанья, узнавали новости об общих знакомых, однако, когда все приличия были соблюдены, светлейший князь Лопухин перешел к делу. «Как инициаторы встречи мы бы хотели обозначить наш коренной интерес. Дело в том, что Российская империя в целях обеспечения безопасности своих границ ведет работу по созданию торгового, политического и, возможно, военного союза на севере Европы». Канцлер сходу решил ознакомить партнеров с главной темой переговоров. «А нас больше интересует ваша активность в Испании», – неожиданно прервал коллегу Анри де Ломини и пояснил: «Как вы понимаете, для Франции Мадрид – это чувствительный вопрос, задевающий безопасность наших южных границ». «Что же, мы готовы обсудить оба вопроса», – решительно кивнул барон Корф. «С какой темы начнем?» – деловито поинтересовался герцог Менский. «Мы пригласили вас, так что давайте обсудим Испанию», – вежливо предложил Андрей Васильевич. «До нас дошли сведения о том, что Российская империя может прояснить причины кризиса в Мадриде. Граф де Бриен не смог прямо обвинить Москву, но все присутствующие правильно интерпретировали его витиеватую фразу. Вельможи перешли к обсуждению вопросов, как и прогнозировал Модест Андреевич. Французы подняли испанскую тему, нам в свою очередь требуется аккуратно, не вызывая лишних подозрений, прижать герцога Менского и добиться от Франции как минимум нейтралитета в вопросе создания Северного Союза. Задача нетривиальная, и как мне повлиять на переговоры, сидя в соседнем зале? МММ в голову приходит только одно, мое самое могучее оружие. Оборот первый. Модест Андреевич, подыграйте мне, вам придется озвучить некоторые неудобные вещи или быть излишне откровенным. Возможно, такое поведение покажется вам не совсем разумным, однако считайте, что меня посетило откровение Рюрика, связываюсь с бароном Корфом и давлю голосом, сделайте и не пожалеете. Принято, явно растерялся глава СИП. Кажется, магия убеждения каким-то образом усилилась при передаче через артефакт, барон реагирует словно сомнамбула, но самое главное, он готов выполнять мои поручения. Уверяю вас, мы никоим образом не участвуем в перевороте в Мадриде. Более того, дом Романовых готов всемерно поддержать королеву Изабеллу в восстановлении ее законной власти над страной, светлейший князь сформулировал официальную позицию Кремля. Мы бы хотели услышать не версию для прессы, а ваши реальные амбиции по данному вопросу, высказал сомнение Огюст де Бурбон. Модест Андреевич, скажите им, что мы контролируем принцессу Хуану, королева Изабелла мертва, оставленник Москвы скоро станет регентом в Мадриде. Выдаю довольно возмутительные указания. Что? Удивляется барон Корф, но вдруг подчиняется. Вы частично правы, герцог. Дело в том, что мы никак не причастны к событиям в Мадриде. Однако заговорщики совершили ошибку, и мы сумели перехватить Хуану Кастильскую. Теперь мы хотим способствовать восхождению принцессы на престол, возможно, вместе с королем-консортом из Российской империи. Думаю, кандидатура правителя Гранады будет смотреться идеально. То есть вы считаете, что королева Изабелла мертва? Граф де Бриен не скрывал изумления. Мы будем рады, если Франция окажет содействие в восстановлении законной власти в Испании, особенно в Каталонии и стране басков, ответил Модест Андреевич. Канцлер явно ничего не понимал, но молчал, дабы не помешать игре коллеги. Хуже некуда показать чужакам несогласованность действий. Хаймем, вы упоминали создание Северного Союза, а теперь еще желаете установить фактически протекторат над Испанией. Франция не может позволить России такое радикальное усиление в Европе, горячо возмутился эмоциональный бастард и добавил, мы будем вынуждены обратиться за помощью к Генриху Винчестеру. Врежьте по поводу его оплошки с Германией, как паук направляю ход беседы. Боюсь, у вас нет выбора, ответил глава СИП, мы можем сделать это с вами или без вас. Ха, позиции Парижа сильны на севере, а, как вы верно подметили, у нас огромное влияние на знать Каталонии, страны басков и Навары, так что ваша прогулка к трону Мадрида не будет легкой. Азартно возразил Анри де Ломини и добавил, не говорю уже о том, что против вас будет играть Британия. Господа, вам быстро станет не до того. Франция будет вынуждена обороняться против дисциплинированных полков немецкой пехоты, улыбнулся Модест Андреевич. Что, взвился граф де Бриен, да скорее кайзер выступит в тандеме с нами против вашего Северного Союза. Самодержец расскажет своему дражайшему родственнику, что с большим трудом смог предотвратить убийство любимого сына Августа Виктора Баварского. На этих словах барона Корфа бастард заметно побледнел, в коем прямо виноват незаконнорожденный сын Луи Французского, ведь именно он повязал магическим ритуалом некую баронессу Зинати и отдал роковой приказ. Даже Лига наций поддержит святое право Германии на месть. Канцлер хоть и не понимал происходящего, но умело подыграл коллеге, одним словом профессионал. «Агюст, это правда?» – растерялся Анри де Ломини. «Да», – глухо ответил герцог Менский, понимая, что раз противник озвучил эти факты, то имеет исчерпывающие доказательства его вины. И все равно, наш сюзерен не пойдет на подобное, судьба Франции гораздо важнее жизни одного человека, прищурился дипломат и решительно заявил, мы отдадим кайзеру виновника, и выступим против Северного Союза и против русского регента на троне Испании. Это вы стоите за бунтом графа Барселоны и знати басков? С моей подачи неожиданно спросил барон Корф. Нет, для нас волнения на границе тоже стали неожиданностью, машинально признался потрясенный, раздавленный Агюст де Бурбон. Возвращаюсь на точку старта. Оборот второй. Первое, мы выяснили позицию французов по поводу Северного Союза и расширения российского влияния в Испании, а также их возможные контакты с Генрихом Винчестером по этому поводу. Второе, проблемы королевы Изабеллы на северной границе не связаны с работой ведомства герцога Менского. Не бог весть какая информация, однако она получена из уст первых лиц государства в момент стресса, а значит ей можно доверять. На самом деле специально попробовал крайний вариант, чтобы выбить собеседников из тарелки, теперь попытаемся нащупать компромисс, удовлетворяющий обе стороны. Еще раз давлю голосом на барона Корфа и слушаю. Уверяю вас, мы никоим образом не участвуем в перевороте в Мадриде, более того, дом Романовых готов всемерно поддержать королеву Изабеллу в восстановлении ее законной власти над страной, светлейший князь сформулировал официальную позицию Кремля. Мы бы хотели услышать не версию для прессы, а ваши реальные амбиции по данному вопросу, высказал сомнение Агюст де Бурбон. Позволяю идти беседе своим чередом. У нас нет планов касательно Испании, кроме обычного сотрудничества в торговле, энергетике, логистике и прочих мирных аспектах, покачал головой канцлер. Мы понимаем, что любое сближение вызовет ответную реакцию Парижа и может толкнуть Францию в сторону Британской империи. Глобально Россия ничего не выиграет от попытки захватить контроль над Мадридом. Принято, после небольшой паузы согласился граф де Бриен и уточнил, вы готовы передать Хуану Кастильскую под опеку Валуа? Принцесса находится под защитой своего спасителя короля Гранды. Думаю, этот вариант устраивает всех игроков. Покачал головой барон Корф и спросил в свою очередь, а вы окажете содействие в восстановлении монархии? Мы готовы помочь с басками и каталонцами. Для нас спокойствие на горнице жизненно важно, кивнул глава МИД Франции. Принято, князь Лопухин вернул коллеге его же фразу, умело жонглируя словами и смыслами, Дипломаты поняли друг друга. Раз по ситуации с Испанией есть согласие, то предлагаю перейти к вопросу о Северном Союзе. Скажу сразу, нас решительно не устраивает усиление кайзера, поэтому мы поддержим ваше начинание, если оно коснется исключительно Швейцарии, взял слово Огюст де Бурбон. О каком союзе тогда идет речь? Норвегия и Дания находятся в орбите интересов Британской империи, а с императором Карлом у нас и без того сложились отличные отношения. Канцлер сходу опрокинул герцога Мэнского, ибо нефиг предлагать нам то, что уже и без того свершилось. Мы не можем допустить сближения России и Германии, уперся бастард. Надо намекнуть, подаю сигнал барону Корфу. Даже если ценой этого упрямства станет война между Францией и Германией, тут же отреагировал Модест Андреевич. Возможно, мы чего-то не знаем, недоумевал Анри де Ломини. Давайте обсудим эту тему тет-а-тет, осторожно предложил герцог Мэнский. Скорее всего, он надеялся на то, что противник блефует, не имея на руках твердых доказательств. Мы абсолютно уверены в своих выводах и возможности спровоцировать военный конфликт, который в итоге сделает Германию нашим союзником, однако хотели бы решить вопрос без ненужной эскалации. С моей подачи продолжил давить глава СИП. Я буду должен переговорить с его величеством по этому вопросу. Паник Агюст де Бурбон. Моншер, я чего-то не знаю, развел руками ничего не понимающий граф де Бриен. На том и порешим, завершил официальную часть князь Лопухин и с энтузиазмом предложил, а давайте выпьем. Выхожу из петли. Все прошло штатно, без эксцессов и эскалаций. Карту с баронессой Зинати мы разыграли довольно аккуратно, не задев самолюбие герцога Мэнского, поэтому завершил круг времени. Самое главное, французы правильно отреагировали на компромат и теперь ясно понимают выбор между согласием на создание Северного Союза и войной с кайзером. Более того, это вообще всего лишь первый шаг, надо чтобы владыки Европы поумерили свои амбиции и, наконец, пошли на компромисс, ведь только вместе можно выстоять против растущей мощи Британской империи. Вторым шагом у Петра Ивановича запланировано установление тесных взаимосвязей с Валуа. Изабелла Испанская обязана дому Романовых еще с прошлого конфликта в Гранаде и Гибралтаре, а вскоре станет вдвойне благодарна за спасение дочери и возможную помощь в трудную минуту. Так что на севере и юге Франции окажутся союзники России, Балканы, Италия и Греция исторически тяготеют к Москве, поэтому Парижу не останется ничего другого, как присоединиться к нарождающемуся союзу европейских держав. Такой вот план. Свершатся громкие политические события или нет, покажет время. А пока можно расслабиться и перейти к следующей, надеюсь, последней задаче этого вечера. Мы заранее договорились о том, что если встреча с французами пройдет в нужном ключе, то можно будет публично показать Хуану Кастильскую, дабы общественность уверилась в том, что ее не держат в плену. Она свобода и самостоятельна в своих решениях. Возможно, принцесса сделает заявление уже сегодня вечером и положит начало к освобождению Мадрида от заговорщиков. К этому времени слухи о том, что в ресторане «Бавария» проходит неофициальная встреча каких-то вельмож, просочились в прессу, так что отдельные репортеры и жадные до сенсаций журналисты понемногу занимали столики в главном зале. По идее, они должны остаться несолоно хлебавши. Лимузины французов и русских подъедут в темный переулок, заранее оцепленный агентами, сановники сядут в машины и будет даже трудно понять, кто с кем встречался. Однако сегодня мы с Хуаной развлечем публику, а заодно отвлечем внимание от переговоров. Как вкусно! Вырастил для испанки несколько фруктов и угостил лакомку, после чего она ожидаемо перестала обращать внимание на блюда, приготовленные местными поварами, что вызвало заранее просчитанную реакцию. «Прошу прощения за то, что потревожил вас», вместо официанта в комнату осторожно вошел импозантный мужчина. «Дело в том, что я шеф-повар данного заведения, последние блюда возвращаются на кухню почти нетронутыми, вас что-то не устраивает». «О, мясо и рыба выше всяческих похвал», улыбнулась Хуана. «Однако мой спутник немного волшебник и угощает такими яствами, что по сравнению с ними все остальное становится пресным и безвкусным». «О-о-о, не сочтите за наглость, могу ли я увидеть эти кушанья?» Служащий не должен был разговаривать так с высокородными, пусть и находящимися в ресторане инкогнито, однако профессиональный интерес пересилил все запреты. «Для этого нам нужен горшок», — пошутила Хуана, ее явно смешил да нельзя смущенный повар. «Эй, горшок?» — удивился шеф, видимо, он еще не слышал о нашей странной просьбе. «Проще продемонстрировать, Чем объяснять? У вас в зале есть живые цветы или декоративные кустарники. Пользуюсь ситуацией, чтобы выйти на публику и привлечь к нам внимание. Да, кивает еще больше запутавшийся мужчина. Тогда пойдемте, угощу вас и гостей ресторана, беру Хуану за руку, и мы вместе выходим в зал. Пока нас не узнают, посетители больше обращают внимание на шеф-повара, возможно, он местная знаменитость. Подходим к первому попавшемуся горшку с цветком, бросаю семечко, направляю луч энергии, к удивлению зевак из земли вырастает небольшое деревце, увенчанное гроздью плодов. Это какой-то фокус, чудо. Прошу вас, мэтр, угощайтесь, срываю плод и отдаю в руку ошарашенному повару, тот машинально откусывает кусочек и едва не падает в обморок. А-а-а, какое блаженство. Однако кулинар реагирует весьма экспрессивно, видно издержки профессии, но так даже лучше, внимание мы к себе привлекли. Глава 7. Испанский кризис. Треть гостей как минимум следила за шефом, с тех пор как мы появились в зале, еще часть разинув рты удивлялась фокусу с мгновенно выращенным деревцем, но после хвалебных отзывов повара, а точнее сказать настоящего крика души, ужинающие и персонал, как один отвлеклись от разговоров и дел. Начались неизбежные перешептывания, видевшие произошедшие, делились подробностями с остальными, усиливая ажиотаж. А дальше Хуану Кастильскую закономерно узнали, что неудивительно, учитывая, как часто ее показывают по телевидению в последнее время. Это принцесса Хуана, точно она, а рядом с ней тот, русский, что летал по улице. Кажется, граф Соколов. Комментарии посыпались со всех сторон, а присутствующие репортеры вначале робко, украдкой, а потом все смелее стали щелкать затворами фотоаппаратов и наводить объективы камер. Вскоре нас начинают окружать любопытные, мои охранники, сидящие в зале, попробовали остановить праздных зевак и журналистов, но я подал тайный знак, приказывая бодигардам оставаться на местах. Испанская принцесса будет выглядеть пленницей в окружении моих людей, по крайней мере многие постараются интерпретировать это подобным образом. А мы сейчас играем на публику, показываем совершенно свободную, независимую Хуану Кастильскую, готовую к борьбе за трон. Рядом с ней должны быть только преданные вассалы Кастилии или один благородный рыцарь. Вообще прогнозируем, что ее политические заявления, сделанные в правильном ключе, могут в тот же час, без всякой суеты и военной кампании, восстановить порядок в Мадриде. Это, конечно, самые оптимистичные варианты. Для возвращения Изабеллы Испанской на трон придется изрядно потрудиться, однако бунтовщики не зря пытались блокировать принцессу, в отсутствии королевы. Она становится ключевой фигурой для многих влиятельных идальго. Сейчас кланы в растерянности, нужен поводырь, который направит их усилия в правильное русло. Это просто божественно. Шеф явно впал в состояние гробги, кулинар плыл в нирване и не обращал внимания на окружающих. Ваше высочество, я из Ля Фигаро, вы не могли бы сказать несколько слов для своих соотечественников? Нас понемногу окружали осмелевшие папарацци. Женева Ньюс, будем рады услышать подробности о вашем спасении. Нагловатая девица едва не ткнула принцессу микрофоном. Дойче Велле, расскажите о ваших планах. Сбоку напирал толстый любитель сосисок из Германии. Дамы и господа, ее высочество безусловно ответит на все ваши вопросы. Только прошу немного разойтись в стороны и спрашивать в порядке очереди. Мягкой волной магии раздвигаю людей. Кстати, на такое способны немногие высокоранговые одаренные, проще врезать от души, чем создать подобное заклинание. Это плетение, мягкая сила, невероятное искусство и в таком юном возрасте. Как тонко, знающие люди мгновенно оценили уровень моего контроля. Господин из Ля Фигаро, прошу вас, тем временем начинаю модерировать импровизированную пресс-конференцию. Ваше высочество, пролейте свет на происходящее в Мадриде, уверен, подданные династии Трастамаров с нетерпением ждут волеизъявления своих очаровательных правительниц. Галантный француз успел задать вопрос по делу, сделал комплимент и одарил окружающих широкой улыбкой. Его Величество королева Изабелла в безопасности, однако трону угрожает клика заговорщиков, часть верноподданных испанской короны введена в заблуждение, другие в замешательстве и лишь немногие нарушили присягу. Хуана Кастильская начала заранее подготовленную речь, это все, что мне известно на текущий момент. Женева Ньюс, ваша очередь, даю слово местной журналистке, а то она, кажется, просверлит пол от нетерпения, крутится, вертится, бьет каблуками по паркету. Ваше высочество, Весь город взбудоражен недавними событиями. Расскажите нам о том, что произошло, как вам удалось спастись. Местных мало интересовали проблемы Испании, а вот инцидент со штурмом вызвал много вопросов, подтверждая народную мудрость о том, что своя рубашка ближе к телу. Я прибыла в Женеву на бал дипломатов, планировала принять участие в работе нескольких секций, в том числе детских, однако вскоре стало понятно, что моя охрана блокирует связь с Мадридом, а позже якобы от имени королев Изабеллы было прислано специальное подразделение, бойцы которого отстранили ряд верных мне людей и фактически взяли меня в заложники. Хуана без запинки выдавала согласованную версию, мне пришлось подать сигнал о помощи, когда граф Соколов нанес визит вежливости. А дальше все сделали верные Испании воины Гранады. Ваше сиятельство, может быть, вы поделитесь подробностями спасения Хуаны Кастильской? Наглая девица не удовлетворилась ответом принцессы и задала вопрос вне очереди. Мы просто выполняли свой долг, даю лаконичный ответ и оборачиваюсь к немецкому журналисту, Deutsche Welle. Прошу вас, думаю, всем интересно узнать, что будет дальше, задал вопрос пытливый немец. Я планирую собрать под свои знамена верных рыцарей трона, всех неравнодушных соотечественников и пройти маршем по стране от границ до Мадрида, дабы восстановить законную власть. На подъеме ответила принцесса и добавила, пользуясь случаем, прошу всех неравнодушных связаться с моей канцелярией. Верно, смело, виват, горячо поддержала публика. Собственно, пора закругляться, именно ради этого заявления мы и затеяли всю мизансцену. Хуана показала, что готова здорово, готова к активным действиям, при этом не обращается к международным силам, а планирует самостоятельно урегулировать ситуацию. Бунт в Испании остается внутренним делом до тех пор, пока династия Трастамаров будет способна самостоятельно решить свои проблемы. Есть риски, что заговорщики попробуют поискать помощь извне, однако большая часть соседей настроена на восстановление законной власти. А можно еще уточнить, вы уже просили помощи у Валуа, ваше высочество, где вы, со всех сторон посыпались новые вопросы, но следовало завершать процесс. Дамы и господа, принцесса Хуана обязательно созовет пресс-конференцию и ответит на все интересующие вопросы. Однако сегодня мы пришли лишь поужинать, учитывайте, что ее высочество еще только этим утром находилось в плену. Мягко прерываю вошедших в раж папарацци и увожу разговор в сторону, предлагаю выпить за благополучный исход испанского кризиса, всем гостям лучшего шампанское за мой счет и прошу отведать эти чудесные фрукты. Назойливые журналисты могли впиться в нас словно пиявки, остановить их мог только призыв выпить и поесть на халяву, что я, собственно, и предоставил. Заранее предупрежденные официанты с громкими хлопками открыли десяток охлажденных бутылок и стали раздавать выращенные мной плоды. Каждому досталось лишь по кусочку, но народ мгновенно понял причину недавних восторгов шеф-повара. На минуту народ даже подвис, смакуя волшебное лакомство, а потом нас захлестнул шквал эмоций. Пожалуй, плоды нурхацы завоевателя вызвали больше интерес, чем бунт в Испании. Мама мия, боги, какой аромат! Баланс сладости, легкая кислинка. Как вкусно! Блин, кажется, перестарался с угощением. Народ больше зациклился на нем, чем на политической составляющей пресс-конференции. С другой стороны, мы рассчитываем на реакцию широкой общественности, а она увидит все на больших экранах, через них вкус фруктов не передать. В целом первый шаг сделан, мы уже наметили тех испанцев, которые помогут Хуане Кастильской спасти мать и вернуть трон законному владельцу. Есть немало рыцарей, честных и бескорыстных, которые пойдут за принцессой. Многие из них сейчас находятся в Европе, каждый перемещается в окружении вассалов и телохранителей, так что скоро под знамена Кастилии соберется немалая армия. Только надо тщательно проверять добровольцев, иначе заговорщики могут сделать вторую попытку. Альфонсо Панчека маркиз де Вильена, глава правительства и фаворит Изабеллы Испанской, нервно ходил из угла в угол по просторному кабинету. Мужчина явно плохо спал, много пил и находился в состоянии нервного истощения. Произошедшие события выбили аристократа из колеи, блестящая карьера, высшее положение в иерархии могущественной колониальной державы, все было пущено под откос из-за одной нелепой оплошности. При этом попытки исправить ситуацию обернулись еще большими проблемами. Будучи еще молодым и довольно темпераментным человеком, вельможа завел интрижку с юной фрейлиной и был пойман королевой с поличным. Такой конфуз грозил не только потерей власти, богатства и титулов, Изабелла в гневе была страшна и легко могла казнить изменника. На самом деле предательство юного любовника подчеркнуло то, что годы берут свое и правительница медленно, но верно стареет. Гордая испанка не стала затевать скандал, сдержалась и до поры хранила молчание, от этого трусливый Альфонсо впал в отчаяние и сам себе придумал кучу страхов. В воспаленном воображении родился страшный план. Маркиз де Вильяна надумал совершить дворцовый переворот и узурпировать власть. Панчека никогда бы не решился на такое, если не был уверен в поддержке генерала Альваре де Луна. Герцог Эскалана давно советовал приятелю взять бразды правления в свои руки и в случае чего обещал всемерную поддержку армии. В итоге родился заговор, фаворит взялся лично устранить королеву Изабеллу, глава армии обеспечит общую поддержку и возьмет под контроль Хуану Кастильскую. Дальше планировалось выдать принцессу замуж за Альфонсо Панчека и утвердить последнего в роли регента. Однако этим планом не было суждено сбыться. Маркиз де Вильяна сумел отослать охрану королевы, дескать, хотел примириться и все такое. Доверие к фавориту было абсолютным, поэтому он остался наедине с Изабеллой и попытался убить ее, имитируя несчастный случай. Враг знал слабые места своей давней любовницы, коварно блокировал ряд артефактов и нанес предательский удар. Но правительница оказалась не так проста. Защищаясь, она сумела отступить в свои покои и скрыться в капсуле высшей защиты. Тем временем Альваре де Луна взял под контроль столицу и заменил гвардию во дворце. Причем ни ближайшие аристократы, ни простолюдины даже не подозревали о бунте. Все действия осуществлялись согласно приказам легитимного главы правительства, а чиновники на местах привыкли к тому, что королева передает свою волю через верного фаворита. Никто и усомниться не мог в том, что маркиз де Вильяна или герцог Эскалана действуют без одобрения ее величества. Единственным человеком, способным раскрыть заговор, мог стать адмирал Диего Уртада де Мендеса, однако его заранее отослали в колонии в Новом Свете. Несмотря на неудачу с королевой, заговорщики были полны оптимизма. Контроль над страной захвачен, принцессу Хуану удалось блокировать в Швейцарии, верные люди будут держать ее там столько, сколько необходимо, а в нужный момент доставят в Мадрид. Устранение строптивой Изабеллы – дело времени, боевые маги круглые сутки долбят капсулу заклинаниями, чтобы вытащить и добить. Армия контролирует всю столицу и ряд провинций, а чтобы отвлечь внимание, хитрый Альваре де Луна подергал за нитки и спровоцировал басков и каталонцев, давно известных своими сепаратистскими настроениями. Пользуясь предлогом усмирения бунтовщиков, маркиз де Вильяна, как глава правительства, ввел военное положение, которое позволило блокировать военно-морские базы, арестовать слишком верных трону вельмож, без суда казнить недовольных и пресечь любые попытки прояснить ситуацию. Для всех, королева Изабелла находилась у руля и лишь передавала свои указы через фаворита. Заговорщики упивались властью, однако вскоре их мнимый успех посыпался словно карточный домик. Хуану Кастильскую освободил король Гранады, а вскоре она выступила с сенсационным заявлением в прессе, обещая собрать верных Идальго и разобраться с врагами. «Пробили кокон?» – заламывая руки спросил Альфонсо Панчека. «Осталось немного, работают», – коротко ответил сидящий в тени герцог Эскалана. Опытный воин расположился лицом к входу, спину защищает стена, фронт прикрыт массивным столом. Не бог весть какое преимущество, но в схватке важна каждая мелочь. «Почему так долго? Заставь этих ленивых тварей работать день и ночь», — истерил маркиз де Вильяна. «Не мельтеши, сядь и успокойся». Генералу надоел фаворит, шагающий из стороны в сторону, люди делают все возможное. «А чего ты так спокоен? Думаешь, она тебя пощадит?» Мнительный Альфонсо сейчас подозревал всех и вся, твои люди отвечают за вскрытие саркофага, будь добр, поторопись. «Ты хочешь в чем-то меня обвинить?» – недобро насупился герцог Эскалана. «А разве не ты отвечал за блокировку принцессы Хуаны?» – вызверился Панчека. «Если бы ты убил Изабеллу, то сейчас у нас вообще не было бы проблем, а принцесса сама прибежала бы на порог», – жестко ответил боевой генерал и добавил: «Мы в одной лодке и надо действовать до конца, королеву успеем убить, даже если штурмующие подойдут к Мадриду. Такой крупный город не взять и за неделю». А верные мне войска хорошо укрепили позиции. «Ладно», — немного успокоился Альфонсо, налил себе бокал бренди и спросил, что будем делать с Хуаной Кастильской. «Попробуем вернуть, нам нужен легитимный повод для твоего восхождения на трон», — ответил Альваре де Луна. «А если не выйдет, то ликвидируем, а престол займешь по праву силы, ведь все эти Габсбурги, Валуа, Трастамары когда-то тоже были никем. Говорят, эта сучка собирает войско, чтобы дойти до Мадрида, со страхом произнес маркиз де Вильяна, опрокидывая второй бокал. Прекрати пить, осек герцог Эскалана и добавил, а то, что Хуана сама идет к нам в руки, даже к лучшему, разобьем ее армию и приведем под венец. Может, нам обратиться за помощью к Британии или Франции, давай отдадим колонии Генриху Винчестеру, а Каталонию и страну басков Людовику Валуа, предложил фаворит, в обмен они гарантируют нам поддержку в притязаниях на трон. Это так не работает, покажем слабости, они просто сожрут нас, покачал головой генерал. У нас с тобой есть отличный план, давай его и будем его придерживаться, а помощь можно попросить лишь в крайнем случае. Хорошо, но я попрошу дипломатов наладить каналы, на всякий случай, кивнул Альфонсо Панчека. На самом деле первую скрипку в заговоре давно играл коварный Альваре де Луна, да и в принципе с его подачи был затеян переворот. Амбициозного генерала не устраивало то, что королева Изабелла поставила на пост главы правительства безвольного, слабого маркиза де Вильяна. Избалованный подарками фаворит часто забывался и настроил против себя изрядное количество аристократов, особенно из числа военной элиты, которая инстинктивно ненавидела паркетных шаркунов, делающих карьеру за счет дам постарше. Герцог Эскалана своими силами обеспечил бунт, именно его люди взяли под контроль дворец и сменили охрану Хуаны Кастильской. Да и сейчас Мадрид удерживают верные полководцу дивизии. Однако генерал де Пор оставался в тени и нуждался в услугах Альфонса, через него проводил нужные ему распоряжения, постарался сделать тем человеком, которого в случае чего обвинят в мятеже. Телохранители и гвардия привыкли беспрекословно исполнять приказы фаворита и, надо признать, это стало причиной столь мощного успеха. Однако Альваре де Луна, как никто другой, понимал, что знать не примет убийцу в качестве нового сюзерена, поэтому планировал чуть позже обвинить главу правительства в бунте и публично казнить, параллельно женившись на принцессе, поэтому приходилось терпеть нытика, хотя его манеры выводили вояку из себя. Тем не менее Альфонсо Панчека должен в любом случае взять на себя все плохое и тем самым обелить бравого генерала, благо до заветной цели осталось совсем немного. Глава 8. Три Идальго. После ужина вернулись в российскую резиденцию, хотелось погулять по ночному городу. Однако меры безопасности никто не отменял, сейчас Хуана Кастильская – это самая большая угроза для заговорщиков, и они пойдут на все, чтобы устранить принцессу, особенно после сегодняшнего громкого заявления. Киллеры в черном, еще утром игравшие роль телохранителей, поведали о том, что мятеж организовал глава правительства маркиз де Вильяна, однако аналитики СИП сразу усомнились в том, что Альфонсо Панчека мог самостоятельно провернуть подобное. Максимум, на что был способен фаворит Изабеллы Испанской, это импульсивные действия. За стратегическим планированием и долгосрочными проектами всегда стояла королева, используя своего любовника как понятливого и беспрекословного исполнителя, на которого в случае чего можно было свалить неудачи. Так что сановник по каким-то причинам вполне мог совершить покушение, однако кто-то более серьезный обеспечивал продуманные, системные действия вроде пленения Хуаны Кастильской в Женеве, блокирования лояльной знати в Мадриде и закрытия портов. Разведка довольно быстро установила, что во всех операциях участвовали люди генерала Альваре де Луна. Герцог Эскалана и раньше славился своими неуемными амбициями, к тому же имел под рукой регулярные армейские подразделения, спецназ, знаменитую службу военной разведки и, сверх того, верных солдат своего клана. В отличие от маркиза де Вильяна, генерал также обладал немалым личным состоянием, которое утроил на поставках продуктов, медикаментов и оружия. В общем, главного противника принцессы вычислили довольно точно.